Три товарища, три друга. Старых друзей повстречались на днях и забыли надолго о разных делах. А причина у всех, ну конечно, одна. Эх, гулять так гулять, если пить, то до дна. Три товарища, три друга, на троих одна подруга. Не предаст и не обманет, как слеза она чиста. Три товарища, три друга, и на всех одна подруга. Обласкает и согреет, эх ты, водочка, душа. У кого-то жена постоянно ворчит, у кого злая теща за стенкой храпит. Ну а кто-то устал от коварных подруг. Вот сидят мужики и проводят досуг. Три товарища, три друга, на троих одна подруга. Не предаст и не обманет, как слеза она чиста. Три товарища, три друга, и на всех одна подруга. Обласкает и согреет, эх ты, водочка, душа. Когда календарь третий день провернет, кто-то встанет и скажет, мол, совесть зовет. Но ответят ему, все нормально, браток, и нальют, как вчера, снова на посошок. Три товарища, три друга, на троих одна подруга. Не предаст и не обманет, как слеза она чиста. Три товарища, три друга, и на всех одна подруга. Обласкает и согреет, эх ты, водочка, душа. Три товарища, три друга, на троих одна подруга. Не предаст и не обманет, как слеза она чиста. Три товарища, три друга, и на всех одна подруга. Обласкает и согреет, эх ты, водочка, душа.